Глава 200. Следом за Кронком вошел генерал Витор ван дер Кил. Его ярко-красный форменный сюртук выделялся на фоне приглушенных тонов шатра. Пшеничные с проседью волосы аккуратно зачесаны назад. Серые глаза смотрели прямо и остро. Его присутствие наполняло помещение энергией и силой. «Генерал, расположение! Смирно!» выкрикнул кто-то, и все выпрямились, отдавая честь. «Вольно!» коротко бросил ван дер Кил. Его голос был низким, с хрипотцой. «Продолжайте!» Он был словно противоположность стремительного и хищного Кронка. Передвигался с нарочитой линцой, говорил неторопливо, но в могучей фигуре проглядывала такая необоримая и необузданная сила, что против воли хотелось склониться. Но я с удовольствием встал по стойке смирно. Генерал со времен наших офицерских курсов на Аркадонской базе 14-го легиона вызывал у меня только уважение. Сет ван дер Туз попытался изобразить радушие, но его улыбка выглядела натянутой. «Генерал, мы как раз обсуждали стратегию наступления», и добавил после нависшего молчания. «Изволите к нам присоединиться?» «Я вижу», – перебил его ван дер Кил. «Ваши решения привели к значительным потерям и дезорганизации. С этого момента командование этим крылом легиона беру на себя». Сет побледнел. На его лице пробежала целая гамма эмоций, но глаза вспыхнули гневом. «Но, генерал, я...» «Вы отстранены от командования, старший офицер», – сказал ван дер Кил, не давая ему договорить. Губы ван дер Туса задрожали. «Генерал!» «Прошу всех садиться», – придавил голосом Витор. В шатре повисла напряженная тишина. Лизоблюды попрятали глаза, стараясь быть незаметными. Сет сжимал кулаки, но подчинился, присев на раскладной стул, уступив место генералу во главе стола в кресле. «Итак, нам предстоит серьезное сражение. Урги подступают к Галалу, и мы не можем допустить их прорыва», – обратился генерал, окинув нас взором. Август ван дер Кронк молча сел на свободный раскладной стул, продолжая спокойно покуривать трубку. Его взгляд остановился на мне. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Генерал и Август были восходящими на серебряном ранге. Это, в принципе, нечастое явление. А встретить сразу двух в одном месте, я такого еще не помнил. «Первый младший офицер Кир из Небесных Людей?» – спросил генерал. «Я генерал», – ответил я, встав и выпрямившись. «Задержитесь после совета. Мне потребуется ваш подробный доклад о положении дел в Мифрифории и Манаане». «Считайте, уже выполнено, генерал». «Что можете сказать о ситуации?» Я, преодолев растерянность, коротко изложил ему сведения разведки, упомянув об объединении ургов, только умолчав во всей истории роль поющего в пустыне. «Хорошая работа, младший офицер», – серьезно кивнул ван дер Кил. «Ваши усилия не останутся незамеченными». Август усмехнулся краем губ, пуская кольца дыма в потолок. «Пожалуй, есть смысл прислушаться к молодым и талантливым, генерал», – заметил он. «Выводы младшего офицера подтверждаются данными воздушной разведки». Генерал бросил на него взгляд, полное понимание. «Завтра мы начнем подготовку к броску на Галал на Багар-Тамас», – объявил ван дер Кил. «Все подразделения должны быть готовы к выдвижению через 2 дня. Это крыло легиона на театр боевых действий будет доставлено речным транспортом. Вопросы есть?» Все молчали, осмысливая перемены. «Замечательно», – едва заметно усмехнулся он. «Времени мало. Следующий военный совет после выгрузки. За работу!» Витор и Август перевели взгляды на меня, когда мы в шатре остались втроем. Дни пролетели в суматохе подготовки. Проблемы с нашей докомплектацией были решены оперативно под строгим руководством генерала. Раненых перевели в тыловые госпитали. Новые подкрепления прибывали чуть не каждый час. Сет ван дер Туз держался в тени. Его прежнее влияние сошло на нет. Простые легионеры уважали ван дер Кила и следовали его приказам без промедления. Боевой дух, пошатнувшийся после бестолкового полевого сражения и больших потерь, взлетел на недосягаемую до этого высоту. Я занимался подготовкой своего подразделения, следя за боеспособностью и моральным духом. Алрик, Броган, Зес особой теплоты друг к другу не испытывали, но работали не за страх, а за совесть, понимая важность предстоящего сражения. Большего я от них и требовать не мог. На рассвете третьего древодня лагерь начал движение. Колонны солдат, пехота, кавалерия, бронетранспортеры – все пришло в движение, начиная погрузку на баржи, которые направлялись к Галалу. И стало быть, навстречу большому сражению. В небе были видны гипоптеры. Их тени скользили по земле, словно предвестники грядущей огненной бури. Я стоял на пригорке, наблюдая за этим грандиозным зрелищем. Жаркий ветер, принося запахи пыли и масла, трепал полы моего форменного сюртука. В душе смешивались тревога и решимость. «Готов?» – спросил я появившегося рядом Алрика. Его лицо было сегодня что-то особенно серьезным. Если бы я не прошел вместе с ним сражение, подумал бы, что этот восходящий боится. Но, похоже, наш третий младший офицер не знал такого слова. После того, как пропыленный ауксиларий появился на докладе о событиях в Мефрифоре, Вандеркилл без лишних разговоров произвел его в офицерский чин. «Всегда командир», — ответил он спокойно, положив руку на эфес своей сабли. «Хорошо», — сказал я, посмотрев вдаль. «Там впереди нас ждет испытание. Будет попрохладнее, чем здесь». «Зато не вспотеем, командир». К нам подошел Зес, попыхивая курительной трубкой. «Техника быть есть на борту, офицер!» «Пора и нам на борт. Не отставайте, товарищи! Урги сами себя не победят!» Мы обменялись взглядами и без лишних слов последовали на борт к нашим центуриям. Широкие речные баржи тихо покачивались на темных водах реки. Деревянный настил скрипел под ногами сотен легионеров, а по бортам цеплялись клочья водорослей. Воздух был пропитан запахом сырой древесины, речной тины и шумом от работы грибных колес речных пароходов. Я стоял на носу, наблюдая, как берега медленно отодвигаются. Высокие заросли тростника и редкие деревья, склонившиеся над водой, словно провожали нас в неизвестность. Легкий ветерок приносил с собой ароматы пустынных трав, смешиваясь с солоноватой влажностью реки. Алрик подошел ко мне. Его лицо было напряженным, но глаза горели решимостью. «Долго нам еще плыть, командир?» – спросил он, прислонившись к перилам. «Птицы нервничают из-за большого количества воды вокруг». «Несколько дней», – ответил я, вглядываясь вдаль. «Нужно успеть укрепиться до того, как урги подтянут основные силы». «Погода благоволит нам», – заметил он, подняв лицо к небу. «Только птицы волнуются?» – ехидно спросил я. «Бойцы тоже», – признался наш волонтер. И обернулся, посмотрел на своих людей. Легионеры рассредоточились по палубе. Кто-то точил оружие, кто-то разминался. Некоторые тихо переговаривались, бросая беспокойные взгляды на окрестности. «Это естественно», – пожал я плечами. «Ты офицер, твоя работа – показать им пример. Держать голову высоко, не кланяться пулям и быть готовым ко всему». Алрик кивнул, и мы оба замолчали, слушая размеренный плеск воды и скрип баржи. На корме Броган и Зес занимались техникой. Броган, сняв рубаху, помогал дигам вытащить часть парового двигателя бронетранспортера. Его мускулистое тело блестело от пота и масла. Зес, попыхивая трубкой, крутил гаечным ключом какой-то агрегат. «Как продвигается работа?» – крикнул я им. «Техника быть есть в порядке, командир!» – ответил Зес, подняв большой палец. «Главное, чтобы по прибытию мы смогли использовать ее по назначению!» – проворчал Броган, вытирая лоб. Я улыбнулся им и почувствовал, как внутри поднимается уверенность. Дни на борту транспорта текли размеренно. Бойцы готовили простую пищу на Игнис в топках паровых котлов, рассказывая истории о доме и прошлых сражениях. Небо над головой казалось бесконечным, а круги жизни мерцали таинственным светом, маня к себе и своим чудесам. Все было бы совсем прекрасно, если бы не сражение, которое нас ждало впереди.